Преемник его, Баязет II, был слаб и беспечен. Он возбудил против себя общее негодование, особенно между янычарами, завоевания шли медленно и вяло, без участия самого султана. Такой порядок вещей не мог удовлетворять требованиям новой Турции. В 1511 году он должен был сойти с престола и уступить его Селиму, сыну своему. Тот славно продолжил завоевание. Баязет II, турецкий султан, 1481-1512 годы. Селим. Селим I Грозный, около 1470-1520, турецкий султан с 1512 года. Из чего же составлялись силы Турции? В первом томе «Истории римских пап» Ранке образцовым образом изложено состояние Турции в это время. Это сочинение составлено из донесений венецианских послов, знавших хорошо Турцию, с которой беспрерывно входили они в столкновение. На трех основах держалась турецкая власть. Во-первых, на старой турецкой коннице. Во-вторых, на учреждении янычарской пехоты. И, наконец, на личностях султанов. Когда османы соединили под своей властью княжества, основанные отдельными турецкими вождями в Малой Азии, они приняли в ряды свои соплеменников своих, рассеянных в Малой Азии. Каждый, вступив в ряды, получал участок земли, род Лена, тимар, за который обязан был службу. Тимары были незначительны. От 3 до 5 тысяч пиастров приносили они дохода. Пиастр равнялся нашему рублю. Тимары должны были вместо пошлины выставлять всадников. Именно с 8 тысяч тимаров взималось 200 всадников. Шлёцер говорил «Сету камешену». Все как у нас, французский. Но мы видим, что здесь существовало глубокое различие от европейских ленов. Во-первых, турки не знали настоящей наследственности. Каждый тимар мог быть отдаваем другому владельцу по смерти одного. Дети владетеля не имели права на тимар. Но зато один род был постоянно владетельным. Только турки, владевшие Византийской империей, могли владеть тимарами. Таким образом, в конце 15 столетия у турок является 130 тысяч превосходных всадников, для которых война была любимым делом. Чем более увеличивалось народное население, тем более нужно было число тимаров, и, следовательно, надо было завоевывать новые земли, новые участки. Эти 130 тысяч тимаров, которые, видим мы в конце 15 столетия, составляли настоящее турецкое войско, и в противоположность грекам покоренным назывались воинами, христиане назывались гражданами. Но кроме этой превосходной конницы, султан располагал лучшей пехотой в Европе. Странен был состав этой пехоты. Около 1367 года, в половине 14 столетия, турки начали воспитывать христианских мальчиков для службы в своем войске. Когда паша отправлялся на христиан, он привозил в дар султану здоровых сильных мальчиков. Отцы их были убиваемы или продаваемы, дети поступали в дар к султану. Потом каждые 5 лет происходил обыск селений, турецкие сановники осматривали всех детей христианских, выбирали самых крепких и здоровых и отправляли их к султану. Одна часть, самая меньшая, отправляемая была в Сираль, другая, большая часть, отдавалась в Анатолию для учения тому, что было прилично воину, участвовала в обработке земель, приучалась ездить верхом и владеть оружием. Когда им наступало 20 лет, они возвращались в европейскую Турцию и вступали в ряды янычарские. Крепкие и здоровые юноши, оторванные от семейств, забывшие язык и веру отцов своих. Им не суждено было иметь семью, они осуждены были на безбрачие и войны с неверными. Они жили вместе в огромных казармах, подобно монахам, каждый вечер делали их перекличку, не позволено им было отлучаться на ночь, они не могли жениться. Они были подчинены правилам самой строгой дисциплины. Ропот наказывался смертью, по-видимому, тяжелая, безрадостная жизнь. Но у них были свои вознаграждения. Они гордились уважением к ним султана, султан без них не ходил на войну. Они не ходили без него. Начальники янычар могли быть выбираемы только из их рядов.